тою порой Телемах, Поликастую, дочерью младшей Нестора, был отведен для омытия в баню. Когда же дева его и омыла, и чистым натерла елеем, легкий надевший хитон и богатый, облегшись хламидой, вышел из бани он, богу лицом лучезарным подобный. Место он занял близ Нестора, пастыря многих народов. Те же, изжарив и свертелов, снявши хребтовое мясо, сели за вкусный обед и заботливо начали слуги бегать, вино наливая в сосуды золотые. Когда же был удовольствован голод их сладким питьем и едою, Нестор, герой Геренейский, сказал сыновьям благородным: «Дети, коней густогривых запрячь в колесницу немедля должно, чтоб мог Телемах по желанию в путь устремиться». То повеление царское было исполнено скоро. Двух густогривых коней запрягли в колесницу. В нее же ключница хлеб и вино на запас положила с различной пищей, какая царям лишь питомцам Зевеса прилично. Тут в колесницу блестящую стал Телемах благородный. Рядом с ним Несторов сын Песистрат, предводитель народов, стал, натянувшим могучей рукою бразды. Он ударил сильным бичом по коням, и помчались быстрые кони полем, и Пилос блистательный скоро исчез позади их. Целый день мчались кони, тряся колесничное дышло. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги. Путники прибыли в Феру, где сын Артилоха, Алфеем светлым рожденного, дом свой имел Диоклес благородный. Дав у себя им ночлег, Диоклес угостил их радушно. Вышла из мрака молодая с перстами пурпурными Эос. Путники снова в свою колесницу, блестящую ставши, быстро на ней со двора через портик промчались звонкий, часто коней погоняя, и кони скакали охотно. Пышных равнин, изобильных пшеницей достигнув, они там кончили путь, совершенный конями могучими быстро. Солнце тем временем село, и все потемнели дороги.